Глава 11. Моей казни не случилось. Разборки с советником Аффа, что неустанно подтверждает свое прозвище «Палач», затянулись до обеда. Все это время смущенный Зорге просидел в камере, а я продрожала в жарко натопленной комнате под пуховым одеялом и наблюдением беса. Отличный у главнокомандующего врач, только щепетильный немножко. Когда я сказала, что простуженность можно вытравить ядом Гомфуса чешуйчатого, он диагностировал горячечный бред и прописал лимонно-имбирный чай в пропорции 1:1. Гадость редкая, действенная, но не скоростная. Поэтому на первый тур слета я прибыла с опозданием, слезящимися глазами, распухшим носом и хрипящим горлом. Спасибо Сора, под его иллюзией ничего этого видно не было. «Вы все-таки прибыли, 15-е к герцогине». Совсем нерадостно поприветствовала меня блюстительница нравов. Ее треснувшее пенсне заменяли очки в тонкой оправе. Они не были ограничивающим хамство артефактом, поэтому леди Энн тщательно подбирала каждое слово и делала долгие паузы. «Мы премного удивлены вашим освобождением и прибытием на слет. Возможно, вы фаворитка, но нападать на его высочество не имели права. За такое нужно казнить без промедлений». Неужели? Я подавила накативший чих и незаметно вытерла нос. Добрый феникс портной, прослышав о моей беде, аккуратно вшил несколько платков в рукава платья. «А если мы всего лишь немного увлеклись?» «Чем увлеклись? Падением с лестницы? Нанесением увечий?» Возопила она, готовая перечислить ранения принца, но осеклась, услышав игрой, кто с кого быстрее снимет белье. К слову, я проиграла. Принц Аран оказался опытнее. Меня смерили презрительным взглядом, и, судя по взгляду, с языка леди Энн рвалось нечто мало похожее на соболезнование. Она молчала. Молчала и я. Новый дворецкий в лице лича Даниэля широко улыбался. Он же и напомнил, что до конца тура осталось менее часа. «Но прежде хотелось бы знать, в чем заключается тур», — заметила я. «Проведение успешных переговоров». Леди Энн резко развернулась, задев меня юбкой и чуть не дав Даниэлю по лицу париком. Небрежным взмахом руки она предложила следовать за собой. «Вам предоставляется отдельная комната и пара переговорщиков. Вникнув в доводы каждого, вы должны привести их к компромиссу. Заключенный между сторонами письменный договор станет вашим пропуском во второй тур». Вроде бы ничего сложного. Во всяком случае, следуя за Матроной по коридору, в который прозрачными дверьми выходили так называемые комнаты для переговоров, я наблюдала идиллическую картину. Первой герцогине достались знакомые мне министры, причем друзья. К общему консенсусу они уже пришли, поэтому играли в карты. Второй тоже повезло. За столом ее переговоров сидели небезызвестный производитель дурманных колбасок и владелец сети булочных. Уверена, в скором времени этот тандем представит миру свое общее творение. У третьей участницы слета пара дипломатов обсуждали что-то, рисуя на карте. Четвертая следила за шуточной дуэлью двух могинь. Видимо, не все пункты договора они смогли решить без спора. Пятой герцогини в комнате не было. Зато там имелась страстно целующаяся пара. И в том, что они достигли компромисса, можно было не сомневаться. Собственно, посмотрев на успех остальных участниц, я уверовала в удачу и, уже не осматриваясь по сторонам, смело шла вперед. Я не придала значения тому, что леди Энн дважды обернулась, чтобы с ехидным предвкушением глянуть на меня. Также я не придала значения шуму, что усиливался по мере приближения к нужной двери. Зато меня удивили встретившиеся по пути 13-е в обсыпанном пеплом платье и 14-е, что прижимала к груди разорванную книгу. «Что случилось?» — спросила я у последней. Расстроенная до слез, она не смогла ответить, только помотала головой. «Бедный ребенок. Даниэль, присмотри за ней». Обратилась я к Личу, но была остановлена суровым тоном Матроны. «Не стоит. Леди не справилась с заданием. Теперь за переговоры возьметесь вы». «В смысле?» «Все очень просто. Ввиду вашего отсутствия я вычеркнула из списка в 15-ю пару переговорщиков. Но вы вернулись, и время идет, поэтому к вам переходит 14-я группа». «Но они совсем не готовы к переговорам», – прошептала 14-я. «Не стоит беспокоиться. Дама из Фавора должна быть готова ко всему». «Даже к побоям?» – изумилась малышка, и голос ее окреп. «Вальдемина Найрис, простите, но переговорщики не желают слышать никого. И надо сказать, они встретились не для разговоров. То есть там уже драка». «Именно так!» С садистским удовольствием пропела леди Н и указала на дверь, которую тотчас попытался разбить запущенный силой чайный столик. По прозрачной преграде тихо расползлась внушительная трещина, и, глядя на нее, я совсем не хотела услышать «15-е, ваш выход!» и последовавшее за этим восклицание 14-й «Я с ней». «Вы нарушаете правила!» воскликнула Матрона. «Вы тоже», — ответила ей маленькая книгачей, вручила свое сокровище Даниэлю и шагнула за мной. «Вы будете дисквалифицированы!» «Это бессмысленно, я уже провалилась», — ответила девушка и закрыла за нами дверь. В комнате был погром и два разъяренных зверя. Я не раз встречалась с оборотнями, но таких крупных видела впервые. Пума и волчица, не полностью трансформировавшие свои тела, в обрывках одежды катались по полу. Разбив почти всю обстановку переговорной, они явно решили ее раскрошить, поэтому мордовали друг дружку, не жалея коленей, локтей и кулаков. Если одна вскакивала, то вторая ударом хвоста валила ее на пол. Если другая пыталась отскочить, первая прытка хватала ее пастью за ногу. Со стороны они смотрелись, как белая собака и черная кошка, символ вечного противостояния добра и зла, или глупости и тупости. 14-е. Обратилась я к самопровозглашенной помощнице, напрочь забыв, как ее зовут. «Таис Дандре», — подсказала она. «Точно, леди Д. Я хлопнула себя по лбу. «Прошу прощения». «А я Лили. Лилиан Каваллада». Чуть не сказала Гаре, но вовремя исправилась и пояснила, что титул ношу с недавних пор. «Очень приятно познакомиться». Степенно ответила герцогиня и вернула меня к вопросу. «Вы что-то хотели? Распорядитесь, чтобы нам принесли два халата, чай на 4 персоны и столько же кресел». Чему поразилась? Эта девушка не пыталась возразить или спросить «зачем?». Кивнула и вышла. А я потянулась к корсету, вспоминая, где у меня хранятся иглы со снотворным. По одной дозе оборотницам вряд ли хватит. Нужно взять по две. К моменту, когда вернулась Таис, пара горничных с чаем и одеждой и двое лакеев с креслами, драчуньи уже не пытались друг друга убить. Вяло давали пощечины, и чем дальше, тем больше промахиваясь мимо цели. Оборот с них начал спадать, так что предложенные халаты они надели без лишних слов. Куда сложнее было заставить их сесть в кресло, на ногах дамы не держались. К счастью, в этот раз с нами был отличный дворецкий, он в два счета усадил обеих, движением руки расчистил погром и принес столик, о котором я не подумала, а затем подал булочки с яблоком, о которых я не просила, но съела целых три, пусть и без сладкой глазури. Итак, присмотревшись к уснувшим оборотницам, я улыбнулась Таис. «Расскажите мне предысторию». Девушка назвала их имена, и я поняла, что Матрона вознамерилась зверски поиздеваться над нами обеими, потому что история противостояния этих дам долетела даже до выжженной степи, где совершила переворот в умах оставшихся жителей и в их подходе к брачным контрактам. Все началось с того, что волчица из рода снежных Жизолик Харс, будучи замужем за Давидом Харсом, успела поднять небольшое прибыльное дело. Затем смогла приобрести поместье, переехать из тихого городка в столичный шум и за развитие ранее недоступной в Грене сырной промышленности получила титул. По-своему незначительный, без дворянского рода, зато целый икс. И все бы ничего, но за время ее продвижения к монополизации сыров ее добрый супруг успел завести на стороне не только интрижку, но и детей, мальчика и девочку, коим по доброте душевной отписал все имущество и тот самый пресловутый икс, после чего благородно свернул себе шею на скачках. По чести заработала все жена. По закону все принадлежит супругу и его потомкам, а потомки от другой. Дослушав Таис и освежив свою память, я бесстрастно ждала, когда действие снотворного пройдет и отпущенный час завершится. Первой очнулась Пума, любовница и мать. Зарычав в сторону спящей соперницы, она медленно поднялась, сильнее запахнула халат и возжелала покинуть поле боя. «Задерживать не смеем», — улыбнулась я. «Но для завершения тура нам нужно знать ваше мнение. На каких условиях вы согласны подписать обоюдовыгодный договор?» «Все должно быть по закону», — ответила она и тряхнула головой. Шпильки посыпались на пол, волна гладких черных волос закрыла плечи, обсидиановые блестящие довольством глаза смотрели хищно и прямо. «Любимый Давид отписал все нашим детям. Значит, так тому и быть. А пустышка пусть уймется». С кривой ухмылкой эта мерзость направилась к двери, так что спрашивать пришлось спину. «И вас не заботит, что так называемое все – плод именно ее действий, а не Давида?» «Не заботит. Если жить хочет, заработает еще». «Довод, конечно, но какой-то хамский». И накрывает ощущение, что Харс неспроста свернул себе шею. Как раз на следующей неделе после того, как подписал завещание. Даже интересно стало, отчего он спешил вписать в бумаги имена детишек. Не верил в долгую и счастливую жизнь или понял, что многолетней интрижке вскоре наступит конец. Пробуждение Жизоли Харс я ждала с нетерпением. Время почти подошло к концу, нас вот-вот могли прервать. И все же удача мне улыбнулась. Волчица и вдова открыла глаза. Она была старше разлучницы лет на 5, но переживаниями наполненные месяцы уже дали о себе знать. Впрочем, тени под глазами, полые щеки и волосы, потерявшие блеск, были не так страшны, как ссадина и наливающийся на скуле синяк. И несложно догадаться, кто ударил первой, чтобы спровоцировать скандал. Ушла. Оборотница подняла дрожащую руку к лицу, ощупала подбородок и поморщилась. «Трусливая тварь!» Сложно было не согласиться, но я промолчала. «Надеюсь, на этой встрече все?» «Да. Благодарим вас за участие». «А я вас за эту встречу. Наконец-то мне удалось на общих правах ее отмордовать». Она треснула кулаком в открытую ладонь и поморщилась от боли. С сожалением глянув на разбитые руки, спросила: «Ушла хоть со шрамами?» «Пара-тройка имелись». Решила солгать во благо. Мою ложь приняли с понимающей улыбкой, так что я устыдилась. Но не забыла спросить: «А на каких условиях вы бы согласились подписать?» «Пусть подавится титулом!» Как факел вспыхнула Жизоли. «Да к демонам! Пусть забирает и всю недвижимость! Но свое дело я не отдам. В нем вся моя жизнь. На кону сделка всей моей жизни и выход на новый рубеж. И я бы откупилась со временем по частям. Но эта кошатина драная требует немедленно все продать и переслать золото на ее счета. Чтобы скрыть набежавшие слезы, волчица отвернулась, прижала руки к губам, но всхлипы все равно не удержала. То есть как? Я уловила подвох формулировки и подалась вперед. «Вас обязали все продать и направить только деньги?» Кивнула. «А нельзя производство в кратчайшие сроки переименовать, чтобы оно вышло из перечня имущества?» «Это бессмысленно. Присвоенное производству числовое значение останется прежним», ответила мне 14-я. «Суд будет следовать букве закона. Если в завещании написано «продать», значит, и предписано будет продать. А цена указана? Вновь уточнила я. Нет. А границы цены в договоре определены? Тоже нет. Волчица тихо вздохнула, обернулась и углубилась в пояснение, что вначале вызывается оценщик, затем находится покупатель, далее, после сверки всех документов... Постойте. То есть, если продать все-все за пару золотых, и отправить на счет кошки, то предписания суда будут исполнены? Таис задумалась, а мадам Икс, что совсем скоро будет не Икс, от такого предложения побагровела. И плевать, что снежная волчица, у нее даже волосы получили красный отсвет. «Пара золотых? И как вы смеете такое говорить? Мое дело стоит сотни тысяч, а с предстоящей сделкой достигнет миллионов!» «И вы предлагаете, вы? Да это уму непостижимо!» «Почему?» — тихо спросила 14-я герцогиня. «Вас все равно заставят его продать. Так почему бы не подарить производство союзнику, который примет вас обратно, а жалкие пару тысяч отправить на счет?» Шорох открываемой двери и звон колокольчика заглушил слова Таис. На пороге комнаты появилась жизнерадостная леди Энн. «Время вышло!» Едва не пропела она. «Пойдемте». Попрощавшись с Жизоли Харс, мы покинули переговорную и направились следом за Матроной. «Знаете, я крайне удивлена, как вы нашли выход из сложившейся ситуации», шепнула мне 14-я. «Ей нужен лишь достойный доверия человек, и все разрешится». А я удивлена, как какой-то захудалый мужик годами водил снежную волчицу за нос. Чем Харс душился, чтобы отбить ей нюх? И у кого он это купил? Нас собрали в просторном светлом зале, куда я шла с чувством гордости. Все же найти хоть какой-то выход и помочь отчаявшейся Жизоле стало делом чести, которое я с достоинством выполнила. Ведь действительно выполнила. Я нашла лазейку формулировки. Таис подсказала, как ее использовать. Если подумать, мы никого не обидели. Предложили компромисс. И тем неприятнее было услышать наши имена в числе выбывших. Я помнила, что барон Нигье просил меня участвовать лишь в первом туре слета. Знала, что и сама хотела сбежать. Но почему после всех трудов вдруг такая несправедливость? «Как вы были?» «Окончательно. Вы не добились подписания договора». «Но сроки не были установлены», — возразила я. «Вы сами сказали, что предоставляется отдельная комната и пара переговорщиков. Вникнув в доводы каждого, необходимо привести их к компромиссу. Заключенный между сторонами договор станет пропуском. Но подписать-то они его могут и потом». Взгляд сам собой устремился к ложе, где в уюте бархатных кресел сидели бледный Аран, загипсованной рукой, встревоженные его состоянием королева и король, послы семи королевств и привилегированная дворцовая шайка. Ни Нигье, ни Сора, ни Волля среди них не наблюдалось. Никто не ратовал за справедливость. Я была одна. «Потом? Через год, через два? Мы не можем столько ждать». Фыркнула Матрона, опровергая всю идею переговоров, и сладостно повторила. «Поэтому вы выбываете вместе с 14-й, 1-й и 5-й». «А их за что?» Я посмотрела на девушек из первой пятерки. Все же у одной заседали знакомые друг с другом министры, у другой целующаяся пара, Уж эти должны были все подписать. В первом случае с листа договора исчезли обе подписи. Да уж, министры-шутники. Во втором... Матрона неодобрительно посмотрела на чуть растрепанную девушку с припухшими губами. Один из переговорщиков не смог прийти, и герцогиня заменила его как смогла. О содеянном пятая не сожалела, поправила прическу и без слов шагнула в портал, открытый для нее придворным магом. Как шептались за моей спиной, герцогиня успела заинтересовать своего переговорщика и была рада покинуть слет. Первая ушла в расстроенных чувствах. Министры годились ей в дедушке. Иллюзорный бюст в подписании договора не помог. 14-я попросила переслать ей порванную книгу, назвала адрес Женской академии искусств и пожелала оставшимся удачи. Я в портал вошла с опаской. Судя по взгляду принца Орона, меня прокляли, либо мне от души пожелали провалиться. И пожелание это в чем-то сбылось.